Глава 5. Господа почесали головы и сказали, что они не совсем в курсе намечающейся движухи. Хотелось бы разобраться. Так как теперь они в отставке, уже не могут так махать шашкой и вооруженным путем искоренять скверну в Черноземье и особенно в столичном городе Астере. Правильно. Спешить не будем. Дождемся донесения от мальцов. Как часто они к тебе заходят, Кросс? Днем и вечером. Двое смотрят, как заходит к неприметному мужичку на постоялом дворе. Двое посматривают за лавкой ювелирной, как я им и сказал. Только он это произнес, как парочка наших парнишек появилась около входа. Один остался там, осматривая подходы и подозрительных клиентов. Второй подошел к Кроссу и солидно поздоровался со всеми, протянув маленькую ладошку каждому за нашим столом. «Что нового?» – спросил Кросс. «Нашли, наконец, засаду в подворотне. Через три дома отсюда, за углом. Три мужика стоят там постоянно. Что-то под одеждой имеется у них. Зыркают очень злобно. Нас пообещали отлупить, если еще раз увидят». «Ага, маленьких обижают. Это уже повод вмешаться и убрать их оттуда», – задумчиво произнес я. «Но нам требуется их на горячем взять, когда они полезут своих шестерок защищать. Кросс, придется кого-то из сторожки сюда позвать, чтобы они сами увидели, как нехорошо себя ведут не самые приличные горожане». «Там ведь плохие люди?» – спросил я у мальца. «Совсем плохие. Но эти наши, городские», – ответил он со знанием дела. «Раньше с Рябы матерались, теперь после его смерти не знают, к кому прислониться». «Ого! Как много мальцы знают! Наверное, от отца услышали при Рябова». «А что с Рябым случилось? Это который главарем Кодлы считался?» Решил я узнать еще немного. Паренек пожал плечами. «Нашли его и ежика убитыми около тропы, через которую в городе всякое затаскивают». «Ну, это общеизвестная информация. Про такое никто скрывать не будет. Шли-шли криминальные типы, авторитет со своей шестеркой по скользкой дорожке, и поскользнулись. Кто-то с гораздо более длинными клыками попался на пути». «Ну что, пора действовать. Кросс, сходи поговори с Броном. А если его нет, тогда в караулку топай. Расскажи про то, что новые людишки появились. Жить мешают горожанам снова. Мы с мужчинами идем к тебе и берем оружие, чтобы вмешаться и помочь городским властям в наведении порядка». «Так мы уже не в гильдии», – напомнили мне Драгер с Контом. «А какая разница? Вы законопослушные граждане, заметили непорядок и приструнили нарушителей. Вы в одежде гильдии шли отнести оружие в новое место проживания. А тут такое. Страже больше ничего и не потребуется. Может, ничего делать и не придется», – подумав, сказал я. «На самом деле, ювелиру помочь срочно требуется. Убрать этих голодранцев и их физическую защиту. Этого мужичка-координатора сдать страже тоже хорошо бы. Только не будет ли слишком подозрительной такая неукротимая борьба с агентами рыжих? Как будто это мы имеем отношение к пропаже семейства рыжих и сейчас старательно заметаем следы. Отслеживаем перемещение их агентов и сдаем стражи. Как бы кто поумнее стражи не заинтересовался, зачем мы такое дело постоянно крутим и отчего вообще этим занимаемся? Да и охотники, пусть теперь бывшие, мною пока не проверены, скажут еще, что на такие замесы с явным нарушением городских законов и нанесением серьезных повреждений несогласные. Поэтому я только отправил Кросса с докладом к Брону. Там он уже пусть распоряжается информацией, как хочет. Наше главное дело – снять проблемы с лавки моего купца. Тут можно показать, что наша команда нанята именно ювелиром, чтобы избавиться от неприятных личностей рядом. Пока рыжие присылают людей и деньги, всегда будут проблемы. Всегда будет существовать опасность, что кто-то чего-то накопает. Вот хотя бы так. Вышли на ювелира, и если нажмут на него серьезно, он уже отправит розыски в мою сторону. Тогда придется воевать серьезно с вполне понятным итогом – моей победой. Только после этого удастся ли и дальше заниматься своими делами в городе? Придется и ему сейчас помочь. И скоренько плыть в Талак, разбираться с первоисточником появления слишком любопытствующих людей, разыскивающих любые следы пропавшего клана за большие деньги. пока мы прогулялись за оружием. Мужики в цветах гильдии, да и люди они всем стражникам отлично известные. Спокойно могут провести небольшую экзекуцию достающих ювелира шестерок. Потом и группу физической поддержки разогнать, надавав им копейными пятками по почкам. Так и вышло. Сначала Кросс подошел к шестеркам и посоветовал исчезнуть навсегда, дополнив свои слова парой чувствительных пинков по задницам мелкого криминала. Когда через минуту принеслись трое тупых жуликов рангом повыше и поперли на Кросс, размахивая дубинками и ножами, внезапно сзади появились драгер с контом, и за такое нарушение правопорядка пробили каждому по затылкам и спинам совсем не жалеючи. Злодеи быстро оказались на мостовой, лежа, плача и баюкая ушибленные места. Всякие проклятия и обещания страшной мести замерли у них в горле, когда они поняли, кто их бьет. Жаждущие возмездия шестерки сразу же убежали, поняв, что все пошло не так, как ожидалось, и тема с патрулированием около лавки ювелира закрылась. Парни произвели быстрый допрос жуликов. Отняли у них все дубинки и ножи, популярно объяснили, что в следующий раз они уползут отсюда на руках, потому что ножки откажутся ходить несколько месяцев, пока кости не срастутся как следует. Интересно, что теперь предпримут агенты рыжих? Я сказал Кроссу, что Борзова Острица придется обязательно отправить в допросную, и чтобы он там сослался на моего ювелира, попросившего защиты лично у него от беспредела, творимого всякими заезжими отморозками. Мне лучше не появляться в поле зрения силовых структур. Все же я не совсем еще проверенный житель города, в отличие от бывшего гильдейца, заслуженного воина и всеобщего приятеля, если не сказать, что любимца. В тот раз лично на него напал убийца. В этот раз попросила помощи знакомой знакомого. Вполне вероятная жизненная ситуация. Наемники убрались, хромая, и держась за отбитые бока и головы. Все они не по одному разу побывали в отключке. Сильное сотрясение мозга или что там у них есть в головах, им гарантировано. Я поразился, насколько привычно и профессионально проводят такие мероприятия заслуженные члены гильдии, мгновенно выбивая раз за разом из сознания пытающихся ерепениться жуликов. И порадовался, что нанял, хотя чего скрывать, именно что перекупил и нанял, таких специально обученных людей. Зато я сам спокойно зашел в лавку и доложил ювелиру, что с его проблемой разобрался. И если снова кто-то появится на горизонте, чтобы он сразу же присылал охранника ко мне. Судя по тому, что охранники смогли рассмотреть все действо своими глазами, они доложили хозяину, что я подтянул очень серьезных людей из гильдии и могу считаться влиятельным человеком. Ведь гильдейцы не влезают в такие дела просто по просьбе приятеля, да и вообще просто не влезают. Хорошо, что никто не знает и не догадывается, что мои гильдейцы уже уволились из своей лесной конторы и просто так лупить жуликов уже не имеют права, уже находятся не при исполнении. Ну, жулики и не станут интересоваться про законность воспитательного мероприятия. Сами ведь наняты для темных делишек. Теперь быстро исчезнут с горизонта, отлеживаясь и зализывая раны. Да, и у ювелира такие возможности ограничены. Жулики про такое узнавать не пойдут. Остальные зрители и подавно. Так что все отлично получилось. Я с хорошим настроением заглянул домой, оставил мешок с немыслимым богатством в своей комнате и сразу же двинулся в порт искать подходящее судно. Первая шхуна плывет в Талак и еще дальше. Вторая и третья уходят на север. Четвертая идет в Талак с ночевкой, и только пятая подошла мне для поездки. Идет именно в нужный мне порт, чтобы разгружаться-загружаться за один день, вечером снова выходя в море и ложась на обратный путь. Я договорился с капитаном шхуны на трех пассажиров. Отказался от настойчиво предлагаемого полного стола и объяснил, что еду мы возьмем с собой, поэтому потребуется только возможность сварить себе кулеш, причем котел у нас будет тоже свой. Я до сих пор не могу забыть, как пахла еда моряков и как воняла посуда на борту шхуны, на которой мы ходили в разведку. Такое испытание для желудка и психики, что лучше не надо. Уходим завтра, что и хорошо, и плохо. Плохо, что пока отсутствовал в городе, накопилось немало дел, особенно в мастерских и кузницах, почти готовой бане. Ну, с баней так не горит. Отделочная работа и устройство трактира займут эту неделю. Я должен явиться как раз в нужное время для запуска хамама. Грита морщит носик, отвыкла, что я пропадаю несколько раз подряд. Ее беспокоит, что Редкин может безбоязненно появиться в городе. Ну, на это ее требование я только развожу руками и сообщаю ей, что просто пристрелить наемника не особенно трудно, что вообще не проблема. А вот устроить так, чтобы она могла лицо в лицо насладиться его последними минутами, это сложное дело, если мы только не хотим попасть в лапы стражи. Я вот лично совсем не хочу. Поэтому дело будет сделано, когда появится такая возможность, и не раньше. Работа в агентстве кипит. Сделок все больше. Уже и Орния понимает, что пора набирать новых людей, чтобы учить их на ходу. Это мне Клоя рассказала, которая выбрала негласно, под влиянием мужа, конечно, мою сторону и делится со мной своими мыслями по утрам за завтраком. Уравновешивает, так сказать, нашу управленческую структуру. Драгера с Контом придется переодеть в обычную одежду, которой у них нет в принципе. Поэтому я отправил гвардейцев закупиться штанами и куртками, не такого привлекающего внимания дизайна. То, что они из структур правопорядка, местные жулики в Талаке, конечно, разнюхают или догадаются. Но кричать на весь порт, что они именно из гильдии, ни к чему. Впрочем, сам Бей сотрудничает в каких-то пределах с Астером и должен поддерживать представителей правопорядка соседнего государства. Их задача не такая сложная. Посидеть в трактире за пределами порта и привлечь к себе все внимание местного населения, чтобы облегчить мне подход к дому крепости Рыжих. Парням придется просидеть часа 4 во враждебном окружении и за пару часов до отхода шхуны мирно вернуться на борт, никого не убив и сильно не покалечив. На всякий случай, я посоветовал прихватить с собой гильдейские куртки, если дело дойдет до появления местной стражи порта, очень коррумпированных и весьма задиристых воинов. Гильдейцы с поставленной задачей справились, прикупив заодно еды на осьмицу вперед, облегчив мои карманы на пару тайлеров. Охотники пока ночуют в комнате Кросса. Придется им поменять место жительства, отдав одну из купленных недорогих квартир под проживание моих людей. Не сказать, чтобы они так уж оказались нужны мне в Талаке. Только я допускаю возможность, что уходить оттуда придется пешком. Мало ли, как пойдут дела в доме Рыжих. Лучше проводников, чем охотники, мне здесь не найти. Только это очень нежелательный вариант. 3 дня на корабле или 10-12 дней своими ногами, скрываясь от погони, это в лучшем случае столько выйдет по времени. Скоро ли сказка сказывается? Только погрузились мы на шхуну и вышли из порта Астера в южном направлении, пройдя легкий разговор с местными мытниками, типа опроса, куда плывете и что везете. Ну, наши мешки никого не заинтересовали. Только ватное одеяло, прихваченное мной в качестве матраса, воодушевило таможню поинтересоваться, с какой целью я вывожу такой ценный предмет из города. «Чтобы спать на нем, вот она эта цель», – ответил я, в душе посмеявшись над недотепами из мытни. Похоже, что все современные путешественники обходятся одним плащом во время ночлега и спят на досках палубы, не замечая неудобств. После того, как шхуна покинула гавань, я долго всматривался в линию берега, пытаясь определить то самое место, где остался цвет клана разноцветных камней. Что-то вроде знакомое на горизонте рассмотрел, только бинокль доставать постеснялся, как, впрочем, и просить похожий на подзорную трубу предмет у капитана. Да и ладно. Меня на место преступления не тянет. Скорее всего, это точно то место, где я расчетливо и хладнокровно воспользовался своими преимуществами, сломив нешуточное магическое сопротивление магов клана. Путь по морю оказался вполне приятным и мне, и моим спутникам. Сбивать ноги и дышать раскаленным воздухом не требуется. Всегда свежий ветерок обдувает палубу, сносит вонь от камбуза и жилых помещений. Готовим себе сами, не допуская местного повара к нашим продуктам. Много спим и загораем. Охотники держатся со мной немного отстраненно, не совсем понимая, зачем они мне нужны в Талаке, если за такую пустяковую службу я плачу такие деньги. 5 золотых – это примерно плата за пару-тройку месяцев службы в гильдии в ранге охотника, находящихся в середине списка по размеру платы. Они подозревают, что есть в этом что-то нечистое, в поездке, и моей просьбе оттянуть на себя внимание местных жителей, прежних жуликов и наемников, еще и местных сил правопорядка. На самом деле, я выложил такие достаточно большие деньги, чтобы оторвать мужчин, недовольных проводимой политикой внутри гильдии, в свободное плавание. Не факт, что они останутся со мной. В прошлой жизни у меня не получилось продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Очень уж меня выбешивали сразу 2 вещи. Горластая шлюндра Драгера и полное безволие, попавших в женский капкан, казалось бы, брутальных мужиков, хладнокровных мочителей и лесных убийц. Так что еще посмотрим. Пока помогут мне решить серьезно назревший вопрос, полную ликвидацию клана разноцветных камней и справедливую экспроприацию несправедливо украденных ценностей. Утром 3-го дня шхуна причалила в маленьком порту городка на степном побережье, с виднеющимся вдали горами, не очень высокими. Я давно уже вызубрил план Талака наизусть, и по выходу из порта, оказавшегося свободным для обычных путешественников, отвел охотников и показал им издалека тот самый трактир, где они смогут приятно провести время, снять номер и помыться после путешествия. Ну, или как получится. Сейчас около 8 утра. Пока размещайтесь в номере, потом через час выходите в зал и просто просидите там 2 часа. Все время провоцировать местных бандитов не так уж и необходимо. Но желательно долгие перерывы не устраивать. Шхуна уходит через 8 часов, как загрузится после выгрузки. Так что за 1 час до отхода отправляйтесь на корабль и проследите, чтобы капитан дождался меня. Могу опоздать на некоторое время. Так я напутствую мужиков и, дождавшись, когда они скроются за дверью заведения, поспешил обратно в порт, где в более дорогом трактире снял себе номер. Мне необходимо просидеть там, не мозоля никому глаза, около 2 часов, чтобы дождаться открытия лавки рыжих. В нее мне желательно войти без шума и закрыть дверь изнутри, чтобы не привлекать внимание прохожих зрителей, возникшими между нами разногласиями с рыжим племенем по поводу того, кому придется остаться в живых. Совсем вызывать подозрения я не стал и не отказался от молоденькой девицы местной уроженки, который разрешил утолить огонь в моих чреслах путем нежного массажа. Стоило это удовольствие недешево, как и все то, что рассчитано на всех не проживающих в Талаке граждан. Я вышел из номера примерно в 10 часов по местному времени, стараясь не привлекать к себе внимания, дошел до сложенного из песчаника дома, похожего на крепость, и вошел сразу внутрь, кажется, только что открывшейся лавки. Я даже услышал звук подвинутого засова, открывающего вход. Меня встретил внимательный взгляд молодого рыжего, только что вернувшегося от двери за прилавок. Я заметил, как он перевел его на неприметную дверь в углу лавки. Похоже, это основной путь, по которому может прибыть подмога или для того, чтобы попасть внутрь дома. Буду иметь в виду. Маны выбивать двери, деревянные, даже каменные, мне хватит с избытком. Нагрудный мешок я передвинул на живот. Палантир заряжен на 1/3, и я сам полон маны. Рыжий смотрит на меня крайне неприветливо и не желает даже поздороваться, вообще не начинает разговор, ожидая, что я пойму свою ошибку и уйду сам, увидев его рожу. Не смущаясь, я осторожно прикрыл за собой дверь, пожелал доброго утра продавцу и, заложив руки за спину, принялся рассматривать выставленное каменное изделие разной степени обработки. Засов на двери оказался самый простой, хоть и очень массивный, как и сама дверь. Так что отсечь поток посетителей я вполне смогу без особых хлопот. Впрочем, что-то я сомневаюсь, что с утра в лавке идет активная торговля, ведь она работает только для вида, отпугивая всех покупателей конскими ценами и подчеркнутой неприветливостью хозяев. «А сколько стоит это каменное кресло?» Все же решил спросить я, собираясь дождаться, когда из дома в лавку зайдут побольше рыжих, собираясь как можно быстрее указать мне на дверь. Это желательно, чтобы уменьшить количество ожидающих меня там внутри сюрпризов. Ответа я так и не дождался. Продавец совсем уже злобно уставился на меня. Неприметная дверь бесшумно распахнулась, и через нее в лавку вошли двое крепких бородачей. Один совсем взрослый, с седой бородой. В помещении стало тесно. Теперь три местных гнома окружили меня, поэтому я сразу же поставил защитный купол, стараясь вызвать ответную реакцию кого-то из них, обладающего магической силой. Мое действие не осталось незамеченным, и пожилой рыжий удивленно раскрыл глаза. Значит, он понял, что я маг. В принципе, мне интересно, казалось бы, посмотреть, что предпочел бы сделать этот рыжий, признать меня повелителем или сразу же атаковать, догадавшись, что я не случайно оказался здесь, и смерть его соплеменников связана именно со мной. Только ждать я этого не стал и сразу же нанес первый удар.